«Да нет, просто очень устала и хочу пораньше лечь спать». «Ты чем-то взволнована», — заметил Чарли. «Ну почему он вдруг стал таким заботливым?» «Правда», — выдавила из себя я, быстро вымыла свою тарелку и поставила на полотенце обтекать. «Сегодня же суббота», — напомнил Чарли. Я угрюмо молчала. «Никуда не собираешься?» «Нет, папа, хочу как следует выспаться». «Неужели в Форксе не нашлось достойного парня?» Чарли говорил спокойно, однако в его голосе звучало подозрение. «Нет», — категорично ответила я, — «пока никто не приглянулся». На слове «парни» я старалась не заострять внимание. Лгать отцу совершенно не хотелось. «А Майк Ньютон? Он же вроде тебе нравился». «Папа, мы просто друзья». «Ну, для большинства местных парней ты слишком хороша. В колледже все будет по-другому. Как и любой отец, Чарли мечтал сбыть доченьку с рук, прежде чем начнут бурлить гормоны». «Очень надеюсь», — проговорила я и направилась к себе. «Спокойной ночи, милая», — пожелал папа. «Наверняка весь вечер он будет прислушиваться, не пытаюсь ли я выскользнуть из дома». «Увидимся утром», — ответила я. «Да нет, до встречи в полночь, когда ты придешь проверить, не сбежала ли я». Старательно изображая усталость, я неторопливо поднялась по лестнице и так, чтобы услышал отец, закрыла дверь моей комнаты. Затем я на цыпочках подошла к окну, распахнула его настежь и пристально угляделась в ночной мрак. «Эдвард!» — шепотом позвала я. «Как глупо, наверное, я выгляжу со стороны». «Что?» — послышался за спиной насмешливый голос. Крайне обескураженная я обернулась. Каллен, развалившись, лежал на кровати. Руки скрещены на груди. Воплощение расслабленности и покоя. «Боже!» — выдохнула я. «Прости!» — с издевкой проговорил он. «Минутку. Дай мне прийти в себя». Стараясь меня не напугать, Эдвард медленно сел. Потянувшись ко мне, взял меня на руки и, как маленького ребенка, посадил рядом с собой. «Неужели боишься?» «А сам не догадываешься?» — съязвила я. «Разве не слышишь, как бьется сердце?» Он захохотал так, что затряслась кровать. Мы вместе ждали, когда сердце немного успокоится. «Боже, Чарли ведь дома и может в любой момент подняться сюда». «Я отлучусь на минутку?» «Конечно», — вежливо проговорил Эдвард. «Сиди тихо», — велела я. «Да, мэм», — по-военному ответил он. Я схватила пижаму и туалетные принадлежности и, не погасив свет, выскользнула из комнаты. Из гостиной доносились звуки бейсбольного матча. Войдя в ванную, я сильно хлопнула дверью, чтобы Чарли услышал. Долго задерживаться в ванной я не собиралась. Тщательно почистила зубы и включила душ. Теплая вода помогла расслабиться. Знакомый запах шампуня напомнил мне, что я та же девушка, что и сегодня утром. Чтобы не нервничать, я старалась не думать об Эдварде, сидящем на моей кровати. Наконец я выключила воду, наскоро вытерлась полотенцем и натянула рваную футболку и тренировочные брюки. Жаль, что я не захватила шелковую пижаму, которую 2 года назад подарила мама. Даже не потрудившись оборвать бирки, я оставила ее в дальнем ящике комода. Промокнув волосы полотенцем, я быстро провела по ним щеткой и сложила туалетные принадлежности в несессор. Скатившись по лестнице в гостиную, я продемонстрировала Чарли домашний наряд и мокрые волосы. «Спокойной ночи, Чарли!» «Спокойной ночи, Белла!» Кажется, мое появление его напугало. Что ж, может, это и к лучшему. Перепрыгивая через 2 ступени, я поднялась в свою комнату и плотно закрыла дверь. Эдвард сидел в той же позе, в какой я его оставила. Эдакий Адонис на стареньком одеяле. Я улыбнулась. Эдвард окинул меня оценивающим взглядом,